Глава 24. Если бы я мог, то я многих, находящихся в студии, повесил бы на столбах. Ток-шоу «Две стороны», 1998 год. О других событиях телеведущий криминальных новостей отложил в сторону очередной лист. Продолжаются поиски подозреваемого в покушении на лидера городской конфессии Мистериан Захария. Как заявили источники, подозреваемым является служитель силового подразделения конфессии Волков Егор Алексеевич. На экране появилось довольно старое фото Егора. Он как-то делал снимок для карты доступа в покои старших. Потом пошла видеонарезка с открытия школы, где Волков мельком попал в кадр. Картинка замерла, его угрюмую личность обвели в красный кружок. Представитель Доминиона сообщил, что за данные о местонахождении подозреваемого назначена денежная премия. Однако предостерег от попыток задержать религера собственными силами. Волков чрезвычайно опасен и обладает навыками обращения с оружием. Наступила пауза, после чего ведущий продолжил выпуск. На юго-востоке города неизвестные обстреляли автобус. Одноглазый нажал на кнопку, и большой экран телевизора погас. В наступившей тишине стало слышно, как за окном проезжают машины. «Что собираешься делать?» Егор поднял глаза и посмотрел на отражение Снежаны в потемневшей поверхности экрана. Девушка сидела за его спиной у стены. Пока Волков смотрел записанные ею новости, Снежана вела себя очень тихо, испуганно. Она забралась с ногами на кровать, прижала к груди колени и обхватила себя тонкими руками. «Я не знаю», — тихо ответила проститутка. «Я очень удивилась, когда увидела тебя по телевизору. Подумала, что это ошибка». «Это не ошибка. Я действительно не банковский служащий». «Я знала», — улыбнулась девушка, но улыбка медленно сползла с лица, как оплывающее мороженое. «Ты же не сделаешь мне ничего плохого». Волков отложил пульт и повернулся к ней. Девушка спрятала лицо за коленями. «Нет, не сделаю», — уверил ее религер. «Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Меня подставили». «Кто?» «Хороший вопрос». Волков встал и прошелся по комнате. «Я думаю, что скоро выясню это». Он остановился перед окном, бросил взгляд на улицу, раздосадованно вздохнул. «Только вот оставаться мне у тебя теперь нельзя». «Эх, думал хотя бы пару дней». «Почему нельзя?» — с жаром воскликнула Снежана. «Я тебя не выдам, обещаю». Что-то в ее голосе послышалось такое, что Егор обернулся, внимательно посмотрел на девушку. Спросил. «Почему?» Проститутка поднялась с кровати, повернулась к нему спиной, потянулась за одеждой. Легкий халат соскользнул с плеч, осел на пол. Егор не стал отводить взгляд, разглядывая ее плечи, спину, ягодицы и длинные ноги. Без похоти, любуясь. «Почему ты меня не выдашь?» — повторил свой вопрос Егор. «Потому что», — глухо ответила девушка, натягивая джинсы, — «будто сам не понимаешь». «Ты мне ничем не обязана». Девушка надела легкую клетчатую рубашку, повернулась, застегивая пуговицы. На ее лице играла гамма чувств, пальцы не слушались, отчего пуговицы ускользали. «Снежанна», — догадался Волков, с болью в голосе проговорил. «Не надо». Проститутка остановилась в метре от него, опустила руки, их взгляды встретились. «Хорошо», — ее голос был еле слышен, — «не буду. Я понимаю». «Не понимаешь?» — Егор постарался говорить максимально убедительно. «Дело не в тебе, дело во мне». «Потому что я», — девушка указала на расстеленную постель, — «в этом же дело». «Дело в том, что тогда тебя, скорее всего, убьют», — прямо ответил Егор. «Или возьмут в заложницы, или изуродуют. У меня очень много врагов, поверь». «Ты слишком опасный, чтобы быть рядом», — закончила за него мысль Снежана. «Ты это хочешь сказать?» «А это не очевидно?» — он махнул в сторону телевизора. Девушка отошла к столику, вытащила из пачки тонкую сигарету, прикурила от дрожащего огонька зажигалки. Волков приблизился к ней, приобнял за плечи. «Милая, ты слишком важна для меня, чтобы я так подставлял тебя под удар». «При чем тут это?» — в ее голосе проскользнула нотка раздражения, но ладони мужчины с плеч она не скинула. «Ты плохо знаешь, какая опасная жизнь у шлюхи». «Зачем ты так?» «Извини», — она прикрыла ладонью глаза. «Я вдруг подумала... Ладно, давай забудем этот разговор, я все понимаю, честно». Волков посчитал за лучшее промолчать. Снежана выпустила в потолок длинную струю дыма, вытерла тыльной стороной ладони глаза, пряча лицо от мужчины. Уже другим, бодрым голосом сказала: «Как бы там ни было, оставайся сколько нужно. Я позвоню, скажу, что заболела». «Дело не в этом», — Егор погладил волосы девушки. «Если по телевизору официально объявили, что я вне закона, за мной пойдут те, кто давно хотел поквитаться. Я-то думал, что не дадут такой открытый ход, оставят ситуацию внутри конфессии. Ошибся». «Да и пусть ищут. Никто же не знает, что ты здесь». «Пока да. Но если я останусь тут хотя бы на несколько дней, то меня найдут провидцы. Увидят, что я на одном месте, и найдут». «Провидцы — это такие же искры, как ты?» «Да, у них такой дар — видеть будущее. Но только это не так, как в кино показывают. Они не видят будущее, как оно есть в деталях. Они видят лишь образы, какие-то отрывки картинок. Иногда ощущают запахи. Чем сильнее у провидца дар, тем больше он этих фрагментов видит. И потом, складывая все вместе, сможет понять, что же именно он видел. Вот подумает такой провидец про меня, использует дар и увидит, что я несколько дней в доме из красного кирпича с адресом, в котором есть слово «малое», и с цифрой дома, начинающейся на 5, в квартире, в которой проживает одинокая девушка. Станет думать про этот дом и квартиру, собирая крупицы вместе, а там и остальные подключатся и найдут нас с тобой». «То есть, чтобы у них этих фрагментов было мало, тебе нужно двигаться?» «Мне нужно двигаться для того, чтобы при мысли обо мне у них было наоборот очень много не связанных с собой фрагментов, которые невозможно собрать воедино. Это как с кусочками от разных пазлов, сваленными в одну коробку». Девушка с серьезным видом кивнула, затушила сигарету, повернулась к религеру, прижалась к нему всем телом. «А у тебя какой дар?» — спросила она, заглядывая в лицо. «Не самый лучший», — ушел от ответа Егор. Девушка кивнула, не стала настаивать. Сказала горько, усмехнувшись: «Я одно время тоже хотела стать искрой. Через день в храм ходила, молилась. Думала, Бог услышит, поможет мне изменить жизнь. Потом ходила все реже, молилась по привычке. Как-то перегорела, наверное». Она вздохнула. «Теперь снова стану ходить. Теперь появился стимул». Волков промолчал, проводя ладонью по изгибам ее спины. «Ты же можешь остаться на одну ночь?» — спросила Снежана. «Мне хотелось бы». «И потом заходить ненадолго сможешь?» «Конечно». «Это хорошо». Девушка положила голову ему на грудь, но вдруг встрепенулась, выпрямилась. «Ты же голодный, а я тут заболтала. Идем, накормлю». Стук в дверь заставил их замереть на пороге. «Ты ждешь кого-то?» — понизив голос, спросил Волков. «Нет», — замотала девушка головой, — «никого». И охнула. «Это за тобой». «Тихо!» — религер закрыл ей рот ладонью. В дверь грохотали сильнее, настойчивее. «Феникс, я знаю, что ты здесь!» — раздался знакомый женский голос. «Впусти! Нужно поговорить!» Волков практически силой затолкал сопротивляющуюся Снежану в комнату. В приказном тоне сказал: «Сиди тихо! Услышишь звуки потасовки — звони в полицию!» И закрыл дверь перед ее испуганным лицом. «Феникс, открывай!» — в дверь вновь забарабанили. Религер скользнул в прихожую, вытащил из рукава один из ножей. Окинул взглядом обстановку, отмечая, что можно использовать в драке. Пошатал рукой высокий стеллаж с перчатками и шарфиками. Если что, можно будет опрокинуть, перегородив дорогу. Движением ноги смести в центр прихожей обувь, быть может, кто-то споткнется, в остальном ничего полезного. Егор встал сбоку от двери, поморщился, когда в нее вновь забарабанили. «Чего ты хочешь, Агния?» — наконец подал он голос. На лестничной площадке затихло, потом громкий голос старшей религера в бланце произнес: «Нам важно поговорить, Феникс». «Говори». «Не в подъезде». Мистерианин покачал головой, но спросил: «С кем ты там?» «С Ильясом», — не стала юлить женщина. «Нас двое». «Пусть он спустится напролет ниже, я впущу только тебя». «Хорошо». Егор услышал, как Агния властно приказала молодому религеру спуститься вниз. Тот не стал спорить, застучал каблуками по ступеням. «Оружие, чтобы я видел!» — подал новую команду Волков и накинул цепочку. «Я без оружия». «Не верю». «Я действительно без оружия, Феникс», — упрямо отрезала Бланца. «Хорошо». Он с силой отодвинул упругий засов, приоткрыл дверь, подставив под створку ногу, на всякий случай. На пустой лестничной площадке на безопасном удалении в одиночестве стояла Агния. Женщина выглядела не очень хорошо. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами, бледные губы. Даже всегда идеально выглаженный и почищенный брючный костюм имел какой-то налет усталости, поношенности. На правом манжете жакета Егор заметил плохо отстиравшиеся пятна темного цвета. «Пусть Ильяс подаст голос», — сказал Егор Агнии. «Хочу убедиться, что он не стоит за стеной». «Ильяс!» — женщина повернула голову к лестнице. «Который час?» «Без четверти четыре», — отозвался снизу голос парня. Агния перевела взгляд на мистерианина. «Удовлетворен?» «Вполне». Волков скинул цепочку, толкнул дверь и быстро отступил вглубь коридора, держа перед собой нож. Старшая Бланци с достоинством переступила порог квартиры, не поворачиваясь к Егору спиной, захлопнула за собой дверь. Внезапно, чуть не сбив Волкова с ног, из комнаты выскочила Снежана, растрепанная, бледная как смерть, с трясущимися губами. Тонкие руки с трудом удерживали на весу тяжелый пистолет. «Не трогай его, сука!» Пистолет ходил ходуном, голос девушки ломался от гнева и страха. «Снежана!» — выдохнул Егор. «Тише, девочка!» — хладнокровию Бланци можно было только поразиться. На ее лице не дрогнул ни один мускул. «Убери пистолет!» «Снежана!» — Волков накрыл оружие ладонью, с трудом вытащил из пальцев девушки. «Все хорошо, мне ничего не угрожает. Вернись, пожалуйста, в комнату». «Точно? Ты уверен?» — проститутка подняла на него покрасневшие глаза. «Уверен. Иди». Когда дверь за девушкой закрылась, Агния поморщилась, потирая пальцем висок, кивнула на оружие в руках Егора. «Научи ее оружие хотя бы с предохранителя снимать, а то в следующий раз ей кто-нибудь за этого голову отрежет». «Следующего раза, надеюсь, не будет». Волков убрал пистолет за пояс, сделал приглашающий жест на кухню. «Ну, пойдем, поговорим». Прошли на кухню. Агния с нескрываемой брезгливостью осмотрелась. Села на край пуфика, сложив руки на коленях. Волков сел напротив, демонстративно развалившись на мягком уголке. «Как ты меня нашла?» — не стал ходить вокруг да около он. «Ты всегда нас недооценивал, Феникс», — ответила женщина. «Консьержка?» — догадался Егор. «Консьержка», — кивнула Агния. «То-то мне подозрительным показалось, как она быстро прониклась ко мне симпатией», — усмехнулся Волков. «Подумалось, что я такой неотразимый». «Ты себе льстишь». «Зачем ты здесь?» — закончил с обменом любезностями одноглазый, сменив тон на деловой. «Не говори, что соскучилась. Если не по мою душу, то зачем?» Агния закинула ногу на ногу, прищурилась, разглядывая мистерианина. Было видно, что разговор дается ей нелегко. Она то и дело порывалась начать говорить, но одергивала себя. «Дело в том, — с усилием сказала она, — что нам нужна твоя помощь». Брови Егора удивленно поползли на лоб. Он даже крякнул от неожиданности. «Не знаю, насколько ты осведомлен», — продолжила Бланца, не обращая внимания на реакцию Волкова, «но в городе творится хаос. Вот уже около двух недель. Религиры режут друг друга, как сумасшедшие. Появляются какие-то странные искры, обладающие небывало высокими уровнями. Мы на днях уничтожили одну. У нее было сразу два дара». «Такого не может быть!» Егор внимательно слушал. Агния говорила, нервно перебирая пальцами янтарные четки. «Какие-то люди средь бела дня отстреливают религеров и искр-служителей, причем без разбора. Они хорошо подготовлены и знают о наших встречах и поединках. Создается впечатление, словно кто-то специально нагнетает обстановку, стравливая нас». «А то мы раньше не грызли друг другу глотки», — заметил Егор. «Раньше были правила», — не согласилась Агния. «Раньше это было по-рыцарски, достойно. Неспособного продолжать поединок редко добивали. Это считалось ненужным, грязным. Сейчас же, Феникс, поединки практически всегда завершаются смертями. Режут упавших, тех, кто без сознания, кто сдается на милость. Даже судьи не могут повлиять на ситуацию». «Мы религеры, это наша судьба», — усмехнулся Волков, но Бланци не заметила сарказма. «Не нужно громких слов, Феникс», — раздраженно ответила Агния. «Ты знаешь, о чем я говорю. Раньше был порядок. Были старшие религии, были младшие. Каждый знал свое место, свой уровень, свою землю. Сейчас какие-то младшие диктуют условия. Старшие, поджав хвосты, молчат и пережидают в тени. На улицах кровь, храмы жгут. От применяемых даров голова идет кругом. Даже доминион затих, не знает, за что хвататься. Не хватало еще, чтобы они светские власти привлекли. Мы похожи на бандитов и убийц, а не на пастырей верующих. «Да мы всегда были бандитами», — невесело засмеялся Волков. «Эти разделы территорий, сфер влияния, заказные убийства, ты не заметила, Агния, как наши старшие вместо просвещения и помощи страждущим поставили на первое место обогащение и власть? Или в ваших храмах не висят прайсы на услуги? Это временная мера, да не рассказывай сказок! Я дала клятву, Феникс, подняла подбородок Агния. Я служитель веры, защитник ее. Я не могу судить и решать. Как скажешь. Я тебе зачем? Повторил свой вопрос Егор. Насколько ты видишь, у меня у самого проблем хватает. Вижу. И мне все равно, что ты сделал. Или не сделал. Агния вдруг поморщилась, приложила ладонь ко лбу, массируя. Воды? Искренне предложил Одноглазый. Не поможет. «Я не сплю уже больше 3 суток. Голова раскалывается». «Таблетку?» Агния из-под руки тяжело посмотрела на Волкова, соображая, издевается он или нет. «Бланцы не употребляют химические медикаменты», — сквозь зубы выдавила она. «Забыл. Как хочешь», — пожал плечами религер. «Так вот», — продолжила Агния, выпрямляясь и убирая ладонь от лица. «Мне без разницы, виновен ты в смерти старшего или нет. Если виновен, это не мое дело. Если не виновен, значит, ты тоже жертва обстоятельств». «Тоже?» — быстро спросил Егор. «А кто еще?» «Я обращаюсь к тебе потому, что ты сможешь выполнить мою просьбу», — решила закончить фразу Агния. «Мне нужно, чтобы ты убил Калину». Второй раз за последние несколько минут Волков сдержался от удивленного восклицания. Не хватало еще, чтобы Агния поняла, что они преследуют схожие цели. Впрочем, хмыкнуть он себе позволил. «Интересное предложение. Но тебе не кажется, что ты не по адресу?» Подался он вперед, упершись локтями о столешницу. Бланцы поджала губы, нахмурилась. Судя по всему, она не совсем была уверена, что хочет озвучить свои мысли. Но, тем не менее, не озвучить она их не могла. «Сразу оговорюсь», — голос Агнии вновь приобрел сдержанную холодность. «Обратиться к тебе — это сугубо мое решение, за которое несу ответственность только я. Поэтому не думай, что твое возможное согласие чем-то обяжет конфессию Бланцы. Это лишь наши с тобой дела, и при иных обстоятельствах я бы смогла все решить сама». «Агния», — почти ласково перебил ее религер. «Мы знакомы уже чертову уйму лет, поэтому хватит расшаркиваться и вести официоз. Давай-ка лучше я помогу преодолеть тебе неловкость момента и сразу расставлю, так сказать, твои анализы на столе». «Да как ты!» — вспыхнула Агния. «Ты глава ячейки религеров, но не боевая искра. Заявляешься сюда в компании довольно посредственного бойца», — невозмутимо начал перечислять Егор. «Не ждала боя? Вряд ли. Скорее всего, лучшего телохранителя не нашлось. Далее, без зазрения совести сливаешь мне своего информатора, консьержку, вместо того, чтобы пустить по ложному следу. Зачем? Знаешь, что она тебе больше не понадобится? Общаешься со мной тут на кухне у презираемой тобой проститутки на моих условиях. Что это, внезапно одолевшая тебя слабость или все же тиски обстоятельств? Так что, милая моя подруга, судя по всему, мы тут оба в довольно плачевном состоянии. А поэтому давай-ка без предисловий, на чистоту». Агния сидела прямо, не мигая, буравила Волкова яростным взглядом. Весь ее вид выражал обиженное достоинство и аристократическую неприступность. Все же ей действительно было сложно просить об услуге старого врага. Стыдно и тяжело. И Волков прекрасно это понимал. «Пока ты пыхтишь и дуешься, поставлю-ка я чаек», — решил разрядить обстановку он. Поднялся, зажег огонь под чайником. «Ее люди убили всех моих религеров», — заговорила Агния, как только он отвернулся. «Они отлавливали их поодиночке и навязывали поединки. Тех, кто побеждал их бойцов, спустя время попросту расстреливали в подворотнях, как бешеных собак». Егор закурил и повернулся, внимательно слушая. Агния смотрела перед собой. Она будто делала доклад. «Мне удалось сохранить нескольких бойцов, но они слишком молоды и неопытны. Мы трое — это все, что осталось от ячейки Бланцы». Волков про себя присвистнул. «Трое религеров? Всего трое? Да этого еле хватит на то, чтобы претендовать на один храм. О соборе и школах речи быть не может. И такое произошло не с самой слабой религией». «Кто же сейчас в ваших храмах?» — спросил он. «В том-то и дело, что никого. Калина по праву поединков заполучила территории, но не спешит вешать символы своей веры. И такое не только с храмами Бланцы. Ее религеры вырезали уже многих». «А что же ордолиане и селиты? Такой быстрый взлет недавней учительницы младших классов должен идти вразрез с политикой Баланса». «В том-то и дело, что они выжидают, не вмешиваются. Даже Доминион не усердствует по поводу спорных поединков, как мы не требовали, словно им приказали не влезать». «То есть в городе остаются лишь крупные религии, от малых спешно избавляются?» «Да». «Но зачем?» «Несколько дней назад Калина встречалась со старшими ряда конфессий, в частности с ордолианами, селитами, тифанитами и амонариями. Насколько я знаю, с вашими тоже. Беседы велись чрезвычайно приватно. О чем именно шел разговор, мне выяснить не удалось. Я потеряла двух информаторов, но узнала, что завтра произойдет внеплановый сход старших, на который приглашены все причастные. Там будет и Калина». «Ты предлагаешь убить ее на глазах у сильнейших искр?» «Я просто говорю, что там она будет точно. В другое время ее практически невозможно найти, сколько ни старался мой провидец. Я не знаю, как этой детоубийце удалось из ордолианской подстилки вырасти в такую значимую фигуру, но, судя по всему, у нее очень сильный и непонятный дар». «И не только у нее одной», — задумчиво вставил Егор. «Это все?» «В общем...» «Да», — опустила веки Агния. «Только ты так и не ответила на вопрос», — погрозил ей пальцем Волков. «Почему ты пришла именно ко мне?» Бланцы вздохнула. Этот вопрос ей был особенно неприятен. «Потому что я знаю, как ты относишься к Калине», — с расстановкой ответила она. «Потому что ты один из тех, кто справится. Потому что мы знакомы уйму лет». Она намеренно повторила фразу Егора с похожей интонацией, даже повернула к нему голову, смотря из-под лобья. «Когда я узнала, что ты в опале, я поняла, что это шанс. Ты сейчас официально не принадлежишь ни к одной из религий, а я знаю, что ты и раньше не был слишком рьяным верующим. Именно на таком положении я могу помочь тебе, а ты мне, не опасаясь нарушить правила, которые для меня все еще не пустой звук. Более того, мой опыт подсказывает, что в городе затевается что-то большое и опасное. Думаю, твою религию, которая не шибко сильнее моей, тоже не пощадят. Таким образом, ты сможешь играть на опережение». «За мной охотятся, Агния. Меня ищут даже свои, не говоря уж о вашей братии. Подготовка к такому делу требует светиться в местах, где меня вмиг вычислят координаторы и провидцы». «Для этого я и привела Ильяса. Он один из лучших куполов». «Да он зеленый, как весенний листок». «Он справится, Феникс», — твердо сказала Агния. «Он лучшее, что у меня осталось». Тоненько засвистел чайник на плите. Волков выключил газ. Только чая что-то расхотелось. «Ты понимаешь, Агния, что просишь у меня слишком большой услуги? Твои мотивы мне более чем понятны, но вот моя выгода видится мне более чем расплывчато». «Мы уйдем из города», — казалось, эти слова безжалостными пальцами сдавили горло Агнии. Она даже сглотнула, но повторила уже громче. «Наша конфессия уйдет из города и не вернется сюда в течение 10 лет». Аргумент был весомым. Когда-то, когда у Бланцы было 10 церквей и 2 собора. «Ты же понимаешь, что сейчас это уже не актуально?» — спросил Волков. Агния вдруг поморщилась, схватилась за голову. Грубо, не стесняясь, выругалась, шипя от боли. Когда Бланцы вновь открыла глаза, то в них плясал мрачный огонь. «Дай нам уйти достойно», — прорычала она. «Не дай потерять лицо перед этой... этой...» — она не могла подобрать подходящего слова. «Ладно, успокойся». Егор плеснул ей в стакан воды из графина, сунул в побелевшие пальцы. «Дай подумать». Внезапное предложение Агнии могло сыграть службу его собственным планам. Более того, одним ударом он мог вырубить сразу двух слонов. Освободить город от коварной религии Бланцы, то есть неким образом выполнить свою работу, и разобраться с Калиной раз и навсегда. Да и купол не помешает. Очень не помешает. Да. Так стоит ли дальше мучить Агнию? Хоть она и враг, но сейчас он к ней испытывал более теплые чувства, чем к некоторым товарищам по ячейке. «Что ж», — решил он, — «зови своего Ильяса. Только так легко не отделаешься. Мне понадобится еще кое-что». Впервые в жизни Егор увидел, как улыбается Агния. От этой улыбки по его спине пробежал неприятный холодок.